Иванов поднял на нее влажные глаза. «Вы что-то сказали?» «Я ничего не говорила, хотела только... да лишнее». Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна в волнении прошлась по комнате. «Мне так хотелось самой кормить его», — сказала она внезапно. Иванов сочувственно кивнул ей головой. «Нельзя, незаконный, репутация не позволяет», — раздраженно продолжала она. «Этакий бедняк с первого дня рождения, и так на всю жизнь, без отца, без матери. Не признаю же я его своим, смелости не хватит. Быть может, когда-нибудь замуж задумаю выйти. Кто меня с ним возьмет, кому он нужен? Несчастная звезда светила нас с ним». Иванов молчал и все глядел на ребенка. «Он на вас похож. Вот что я хотела сказать», — сердито бросила ему Марья Николаевна. «Разве?» — радостно проговорил Василий Иванович. «А вы не видите сами?» Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею. Тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев, ненависть и презрение. Голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка, что Иванов сидит над ним с таким честным, преданным отцовским лицом. Нравилось сознавать, что пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен. «Что с ним будет? Что с ним будет?» – воскликнула она, всплеснув руками. Иванов подошел к ней. «Вы его очень любите, Маня?» «Я тоже». Она смотрела в землю. «Не женатые и во вражде друг с другом. Что мы можем сделать для него, Маня? Погубим!» Она молчала. «Выходите за меня замуж, Маня. Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка». Она взглянула на него, как спросонья. «Я была не права», — сказала она тихо. «Когда, Маня?» «Погодите. Я говорила, что у нас с вами нет ничего общего. Я ошиблась, надо сказать, не было. Теперь есть, послушайте». Она схватила его за руку. «Простите меня. Я действительно разлюбила вас, но мне начинает казаться, что я была не права, что я не имела права этого делать и, во всяком случае, не имела права гнать вас от себя теперь. Мы с вами неподходящие друг другу люди, но случай ли, другое ли что соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать, вы отец. Между нами этот ребенок. Чужими мы уже не можем стать. Можем стать врагами, чужими нет». «Я тоже думаю», — спокойно сказал Иванов. «Когда вы заговорили, что если выйдете за меня, то будете мне врагом, тут я и подумал». «Да, мы можем ненавидеть друг друга, у нас могут выходить ужасные сцены, а мы все-таки свои, как это странно. Меня удивило, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь возле кроватки. Послушайте, неужели вы можете меня любить после нашего разговора?» Василий Иванович задумался. «Право не знаю, Маня. Прежнего, кажется, не будет, но я знаю одно. Нам нельзя расстаться, нечестно будет, и я не хочу расставаться». «Долг?» «Да, долг и человечность», — она покачала головой. «Ах, что мне делать?» «Выходите за меня замуж, право. Клянусь вам, я не буду докучать вам своей любовью. Вы отбили у меня охоту к этому, даю вам слово. Это предложение уже не вам, а нашему мальчику. Нельзя, чтобы он остался без отца и без матери». Марья Николаевна строго взглянула ему в глаза. «Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав?» «Да, до тех пор, пока вы первые не сделаете шага навстречу мне. Не беспокойтесь, как не смирен я, у меня есть и характер, и самолюбие, а вы меня очень оскорбили». «Хорошо, тогда я согласна, я доверюсь вам, вот вам моя рука». Она печально улыбнулась. «Сердце, извините, не могу предложить, оно молчит». «И за то спасибо, еще полчаса тому назад оно кричало против меня». «Итак, начинать развод?» «Да», — с усилием выговорила Марья Николаевна и, подойдя к окну, стала смотреть в надвигавшиеся петербургские сумерки. «А все-таки не люблю. Противно мне. Исполнить долг хорошо. Только это никого еще не наградило счастьем. Кончена моя жизнь. Прощай, молодость», — подумала она, и слезы потекли по ее щекам.